Эпилог. Эдвин. Первый снег в этом году лег поздно. Шла первая неделя декабря, а дорога только подернулась тонкой белой пеленой. Жеребец шел рысью. Свернуть с дороги Эдвин не успел. Вдали показался еще один всадник, и направлялся он явно в имение. Пришлось остановиться и ждать. Беспокойство за Лину быстро отступило. В конце концов, сейчас с ней брат. За прошедшие месяцы черный Риспи стал сильнее. Сестру он в обиду не даст, особенно в таком положении. Эта мысль вызвала невольную улыбку. Еще шире он улыбнулся, когда понял, кто же решил навестить Рокфоссов. Вновь прибывший остановил лошадь рядом и скинул капюшон. Буйные пепельные кудри Карла Ульхина, его давнего друга, не узнать было невозможно, а также его широкую улыбку. «Эдвин!» — воскликнул Карл. «Наконец-то я добрался до вас! Я был так удивлен, что ты уволился из академии. Говорят, без тебя там снова начался бардак». «Не маленькие», — отмахнулся Эдвин. «Разберутся. У меня и здесь хватает дел». «Ты о новом главе гончих?» — сочувственно произнес друг. «Малец не справляется». «И это тоже», — поморщился Эдвин, подбирая поводья. «Поговорим по дороге. Мне нужно к реке. Я о многом не мог написать тебе в письмах». «К реке?» — тут же напрягся друг. «Снова Риспи, да? Роберт не привез новую жену?» «С Риспи у нас теперь мир». Огорошил друга бывший ректор. «А брать новых жен нет нужды. Я заключил с Унегеном новый контракт. И, кстати, вон там моя супруга». Он махнул рукой и натянул поводья. Впереди по первому снегу брела светловолосая фигурка. Двигалась она уже не с тем изяществом, что раньше. Мешал округлившийся живот. Плащ Лина снова не надела. Но лисы просили не заставлять ее. И ребенка, и мать, пока грел внутренний огонь. Четверть огненной элементали малышки, да еще и огненная половина самой Лины, которая с каждым днем становилась все сильнее, подавляя человеческую элементаль. Радовало то, что Унеген не соврал. Его магия в кулоне помогала стабилизировать магию. Уроки Амайи закончились совсем недавно. Старуха обещала возобновить занятия после того, как Лина родит. «Дочка», — вслух сказал Эдвин. «Амайя сказала, что это будет девочка». Но Карл во все глаза смотрел вовсе не на Лину, а на ее спутника. Огромный черный лис и не подумал оставить сестру, и честно провожал ее. Только завидев Эдвина, они начали прощаться. Лихо напоследок коснулся живота Лины и помчался к реке. Пока его жена с улыбкой брела к ним по снегу, Карл обернулся к Эдвину и обескураженно произнес. «Мир с Риспи, да? Твоя жена? Дочка? Госпожа Мадлен, наверное, будет рада. Вижу, тебе много нужно рассказать мне, дружище». «Где ты повстречал эту чудесную девушку? И как смог так быстро решить проблемы рода?» Эдвин хлопнул друга по плечу и серьезно ответил. «Я всего лишь воспользовался твоим советом, Карл. И это было самым лучшим решением в моей жизни». Конец книги. Читала Валерия Савельева.